Возражать никто не осмелился. Исида встала и гордо прошла через зал к выходу. В дверях она обернулась. «Я ухожу, но завтра я снова буду здесь», — проговорила она невозмутимо. «Нет», — сказал Ра, — «я сделаю так, что ты уже никогда не сможешь прийти в суд. Мы переправимся на остров и продолжим разбирательство там, а ты останешься на берегу». Так и было сделано. Когда боги приплыли на остров, они сказали лодочнику Анти: «Не перевози через Нил никаких женщин, как бы они тебя ни умоляли, иначе ты будешь сурово наказан». И боги удалились в пальмовую рощу. Затянувшаяся распря с этой горы всех утомила, и для отдыха решено было устроить пир. Тем временем Исида приняла облик старухи, надела на палец маленькое золотое колечко, взяла клюку и, хромая, сгорбившись, приковыляла к переправе, где в ожидании пассажиров дремал в своей лодчонке Анти. «Доставь меня на остров», — попросила его Исида. «Я несу еду юноше, который там присматривает за скотом». Так мудрая Исида сумела обмануть Анти, не произнося лжи. Ведь слова «скот» и «сан» на языке страны Нила звучали совершенно одинаково. «Мне приказано не перевозить никаких женщин», — зевнул Анти и отвернулся. «Но ведь это приказ касается только Исиды, а я старуха. Ты только посмотри на меня». «А что ты мне дашь, если я выполню твою просьбу?» — заколебался он. «А я дам тебе вот этот хлеб». «К чему мне твой хлеб?» — презрительно поморщился лодочник. «Стану я рисковать головой и нарушать приказ самого Ра из-за какого-то жалкого хлеба». «Ну хорошо, а если я дам тебе золотое колечко, которое у меня на пальце?» — спросила Исида вкрадчиво. И показала лодочнику кольцо. Глаза Анти загорелись от жадности. «Давай его сюда!» — прошипел он. Исида переправилась на остров. Там она укрылась в зарослях акации и стала наблюдать за пирующими богами. Дождавшись, пока все участники пиршества захмелеют, Исида произнесла колдовское заклятие и обернулась молодой прекрасной девушкой. В таком облике она вышла из укрытия и приблизилась к богам. Сет, едва только увидел ее, сразу в нее влюбился. Так она была прекрасна. «Кто ты?» — спросил он. «О, могучий бог!» — кротко произнесла Исида, заглядывая Сету в глаза. «Я пришла, чтобы ты выслушал меня и рассудил по справедливости. Я была женой пастуха, мой муж умер, и все его имущество перешло в наследие нашему сыну. Но однажды пришел чужеземец, отобрал у юноши скот и выгнал его из дома, да еще пригрозил убить. Разве это справедливо? Защити же меня, великий бог!» Исида заплакала навзрыд. Желая угодить прекрасной девушке, Сет сделал возмущенное лицо и воскликнул полным негодования голосом: «Конечно, это несправедливо! Скот должен достаться сыну хозяина! Злодея, захватившего скот силой, надо безжалостно отхлестать плетьми!» Сет сам не заметил двусмысленности своей фразы. Он имел в виду скот, а получилось, что вслух он произнес слово «сан». Едва он это произнес, Исида радостно вскрикнула. Приняв свой настоящий облик, она бросила Сету в лицо. «Терзайся, плачь, рви на себе волосы, гнусный негодяй! Ты сам осудил себя перед богами!» Сет схватился за голову и зарычал в бессильной злобе, проклиная Исиду. Произнесенные слова имеют магическую силу, и сказанного назад не воротишь. Боги рассмеялись. Ра озабоченно сказал: «Что же тебе делать, Сет? Ведь ты и вправду сам себе вынес приговор». Ты собственными устами вымолвил, что Сан должен переходить от отца к сыну и захватывать его силой. Несправедливо. Наказать лодочника Анти. Как он посмел нарушить приказ? Вопил Сет вне себя от досады и злобы.